Духарев уловил за спиной топот и резко отпрыгнул в сторону. Свей не проскочил мимо. Серега ударил его вдогон по спине, но броня у Нурмана была хороша. Не поддалась, только звон пошел. Однако мало вожаку разбойничков не показалось. Когда Нурман развернулся навстречу Сереге, рот его кривился. Больно все-таки. Соболезнования от варяга он не дождался. Клинок Духарева запорхал в воздухе, заставив Нурмана проявить все свои способности, чтобы немедленно не отправиться в Валхалу. А поскольку орудовать мечом легче, чем боевым топором и щитом одновременно, то через пару минут Нурман уже дышал, как больная лошадь. Любому воину хорошо известно, что выносливость нередко побеждает мастерство. Сообразив, что его берут измором, Свейни швырнул щит в ноги Духарева и нанес варягу такой удар топором, отразить который невозможно. Зато от него можно было уклониться, что Серега и сделал. А Устах тем временем прикончил своего последнего противника, и вот уже они опять стоят вдвоем против бывшего десятника. Как когда-то на рыночной площади города Смоленска. Только тут не было стражи, которая могла прийти на помощь Нурману. И пощады ему тоже не светило, да он ее и не просил. Бился яростно и умер не с проклятием, а с именем Одина на кровавых губах. Пока Устах милосердно добивал раненых, Серега обнимался с пеплом. Жеребец, вспомнивший хозяина, тоже радовался и намекал, что не худо бы отметить встречу чем-нибудь вкусненьким. Девятерых девчонок, оказавшихся северянками, варяги распутали, накормили, успокоили, как могли. Любивший прихвостнуть Духарев порывался самолично отвезти их в Чернигов, но Устах воспротивился. Он считал, что афишировать свое участие в этом деле — глупость. Иметь в личных врагах ближнего боярина киевского князя — сомнительное удовольствие для двух простых варягов. Свенальд и Роговолт должны быть в курсе происшедшего, а больше никто. Тем не менее, бросить похищенных девочек, самой старшей из которых едва минуло 15, Сереге просто совесть не позволила. И предложение Устаха отвезти их в Любич и там продать оптом какому-нибудь доверенному купцу, Духарев тоже отверг. Временами им овладевал гуманизм, совершенно не свойственный здешним порядкам и традициям. Устах в конце концов махнул рукой. «Делай, что хочешь». И Серега отвел девчонок в ближайшую деревеньку, отыскал старосту, сунул горсть серебра и, ничего не объясняя, велел доставить девочек домой. «Доставит. Куда денется?» А вот если кто попросит старосту описать Духарева, вряд ли узнает что-нибудь путное. Для этих затюканных южных смердов все Нурманы-варяги на одно лицо. А доспехи разбойничьи они уже в Полоцке продали гораздо. Неплохие бабки выручили. И у Сергея, и у Устаха было достаточно мозгов, чтобы не хвастать о том, как они ловко управились с черниговскими разбойниками. По приезде в Полоцк доложили о событиях Роговолту, но того больше волновали погибшие в степи собственные дружинники, чем какие-то черниговские тати. А Свенальду вообще пришлось ждать полгода, чтобы узнать из первых рук о происшедшем в соседнем княжестве. Духарев и Устах приплыли к нему в родню и были тотчас вызваны к воеводе. Отчитались. Реакция Свенальда оказалась весьма неожиданной. «Гром Перуна!» — воскликнул победитель уличий, когда Духарев закончил. «Я не пущу тебя в степь!» «Это почему же?» — ощетинился Духарев. Устах помалкивал. Перечить грозному воеводе даже не выяснив его мотивов, Серегин друг считал неразумным. «Потому что нечего тебе попусту гонять по степи. Ты мне и здесь пригодишься». «Как это попусту?» — возмутился Сергей. «Может, князь Уличский полагает, что ты не так хорош в степной войне, как, например, я?» — с усмешкой предположил Устах. Духарев фыркнул. Устах сумел достаточно деликатно обратить Серегина внимание на то, что воевода собирается не пустить в степь не их двоих, а одного Сергея. «Я полагаю, что твой друг слишком хорош для степной войны», — заявил воевода. «У меня довольно умелых на руку гридней. И не так много тех, кто так же ловко использует и ум, десятник Устах». Он повернулся к Духареву. «Ты, Серегей, мыслишь не так, как я. И не так, как мои бояре. Но ты попадаешь в цель. И вижу я, будет от тебя немалая польза». И прежде чем Духарев успел переварить услышанное, воевода спросил напрямик. «Будешь служить мне?» Серега ответил не сразу. Переход дружинника от одного батьки к другому не был редким явлением. Но обычно на то была серьезная причина. Беготня из дружины в дружину здешней воинской касты не поощрялась. «Я уже присягнул Роговолту», — напомнил Духарев. «Я попрошу за тебя. Он мне не откажет», — заявил Свенальд. «В Полоцке мой дом». «Продай», — тут же отреагировал воевода. «Я двор подарю тебе в Киеве». Вот это было уже серьезное предложение. Слада примет любое решение мужа, но тут Серега даже не сомневался в полном одобрении жены. Ха! В Полоцке и трех дюжин христиан не наберется. И если исключить Серегу и его семью, все люди мелкие. А в Киеве храм. В Киеве крепкая община, где не только челядь, нищие да пришлые, а немало и богатых, что с ромеями торгуют. Есть и дружинники, и люди уважаемые. Там такой беды не выйдет, как год назад в Витебске, когда они сына крестить ездили. И если с Серегой что случится, Сладу обидеть не дадут за то лишь, что христианка. С другой стороны, в Полоцке ее и так не позволят обидеть. Хоть христианка, хоть нет. В Полоцке они уже свои. Там все под князем. И если князю люб, значит и всем палачанам. А Киев? Тут постоянные разборки, как в Вольном Новгороде. Но ильменские повздорят, дубинками помашут, пару голов разобьют и опять мир, дружба, жвачка. А в Киеве, блин... Нурманов полон детинец, каждый норовит в три горла жрать, а князь еще почище Нурманов. Да еще Скарпий этот. «Думаю, что в Киеве многие меня не очень любят», — сказал Сергей. «Меня тоже», — мгновенно парировал Свенальд. «Многие, но не все. Скажу тебе, варяг, в твоем Полоцке мне было бы скучно. Что там у вас происходит? Да ничего. Раз в год с Плесковичами схлестнетесь, или жмуть дикой нагрянет. Вот и все события. А здесь весь мир многоязыки рядом. Здесь сильному любо, варяг. Покажешь себя, через год сотником станешь». Но Сергей еще колебался. Нет, он отлично понимал, что Свенальд прав. Нынче здесь, на юге, закладывалась основа будущего государства. Воевода об этом только догадывался, но Духарев-то знал точно. И все-таки он колебался. Может быть, он был еще не готов? «Все, я слово сказал», — объявил Свенальд. «Идешь ко мне в дружину?» Серега поглядел на Устаха. Друг отвернулся. Правильно. Это должно быть его собственное решение. Если ум молчит, прислушайся к голосу сердца. Ум-то как раз говорил «да», а сердце... «Можно я подумаю?» — спросил Сергей. «Сколько?» — мрачно спросил воевода. Он сделал предложение, на которое даже полный дурак должен ответить «да». А этот полоцкий умник говорит «я подумаю». «До...» — Серега запнулся. Затем сказал твердо «до осени». «А пока я бы хотел вместе с ним...» — кивок в сторону Устаха. «В степь». Свенальд поморщился. Сереге показалось, сейчас воевода пошлет его к нехорошей матери. Не послал. «Добро», — сказал он. «В дикое поле, десятником, до осени, если живой будешь». Но прежде дикого поля Серега вместе со Свенальдом все-таки сплавал в Киев. За год стольный град на Днепровских кручах еще более разросся. Расползся вширь от белых городских стен. Лодок и лодий у берега было множество. Места у пристани не нашлось, и Свенальдову кормчему пришлось вытолкнуть лодью прямо на белый песок, между рыбачьими посудинами. А приди они на пару недель раньше, до того, как ушел вниз по Днепру княжий караван и присоединившиеся к нему торговые гости, и этого малого места не отыскалось бы. Оповещенные загодя воеводины люди встретили лодью. Дружине подали коней. Духареву коня не досталось, но о нем тоже не забыли. Свенальдов челядник, шустрый малый, отвел Серегу на один из воеводиных дворов, распорядился насчет завтрака и пожелал приятного отдыха. Долго отдыхать Сереге не пришлось. Прискакал посыл от Свенальда. Воевода желал видеть полоцкого варяга Серегея. Немедленно. Для Духарева оседлали кобылку, и он, вслед за посыльным, отправился наверх, на гору.